5. В стандартном американском английском слово с наибольшим количеством значений должно быть «run». Полный словарь английского языка издательства Random House предлагает 178 значений этого слова, начиная с «двигаться стремительно», переставляя ноги более быстро, чем при ходьбе, и заканчивая «таять» или переходить в жидкое состояние. На дуге, в пограничье между Срединным миром и Тандерклэпом, синяя лента слова рекордсмена по значениям перешла «Камале». Если бы «Камала» попала в вышеуказанный словарь издательства Random House, первым значением, при условии, что значения ранжировали, как принято, по частоте использования, стало бы сорт риса, растущий на восточной оконечности Срединного мира. Вторым — половой акт. Третьим, скорее всего, сексуальный оргазм. В контексте «ты получила камалу» с тем, чтобы услышать в ответ «да, да, я говорю спасибо тебе, большую камалу». Мочить камалу — это и полив риса в сухое время года, и мастурбация. Камала — это начало большого и веселого семейного пира, не сам пир, а именно его начало. Быстро лысеющий мужчина, в этом году такое случилось с Гарретом Стронгом, спешащий камала. Спаривание животных — влажная камала. Кастрированное животное — сухая камала, хотя никто не может сказать почему. Девственница — зеленая камала. Женщина в период месячных — красная камала. Старик, который больше не может ковать железо, когда ему подставляют наковальню, увы. Мягкая камала. Держать камалу — сленговое выражение, означающее делиться секретами. Сексуальное значение этого слова понятно, но почему гористая территория с сухими руслами рек к северу от города известна как лощина камалы? Или почему вилку иногда называют камалой, а ложку или нож — никогда? Возможно, 178 значений слова «камала» не наберется. Но 70 точно будет. В два раза больше, если брать в расчет вариации. Одно из значений, наверняка занимающее место в первой десятке, то самое, которое отец Каллаген определил как «шмузинг». Практически фраза звучит так. «Пойти Стёрджис Камала» или «пойти Брин А Камала». То есть пойти поболтать с городскими жителями. Не с кем-то конкретным, а со всеми, кто встретится на пути. В последующие 5 дней Роланд и его котет пытались продолжить процесс, инициированный на крыльце магазина Тука. Поначалу получалось не очень. «Всё равно, что разжигать костер влажными щепками», как сказала Сюзанна в первый вечер. Но мало-помалу местные жители все с большей охотой подходили к ним. Во всяком случае, привыкали к пришельцам из другого мира. Каждый вечер Роланд и чита Динов возвращались в дом отца Каллагана. Каждый вечер, а чаще во второй половине дня, Джейк возвращался на ранчо Рокинг-Би. Энди встречал его там, где дорога на ранчо отходила от восточной дороги и сопровождал остаток пути. Всякий раз кланялся и говорил. «Добрый вечер, Са. Хочешь услышать свой гороскоп? Ты встретишь давнего друга». «Молодая леди питает к тебе теплые чувства». И так далее. Джейк вновь спросил Роланда, почему он так много времени проводит с Бенни Слайтманом. «Ты жалуешься?» — задал встречный вопрос Роланд. «Тебе он больше не нравится?» «Мне он нравится, Роланд. Но, думаю, я должен делать что-то. Не только прыгать в сток сена, учить Иша всяким фокусам и купаться в реке. Вот и объясни мне, что именно». «Больше ничего», — ответил Роланд. Потом добавил. «Еще ты должен отсыпаться. Растущему организму нужно много спать». «Почему я езжу туда?» «Я считаю, что именно там ты должен сейчас ночевать. Я хочу, чтобы ты держал глаза и уши открытыми и ставил меня в известность, увидев что-то непонятное или не нравящееся тебе». Они провели вместе эти 5 дней, и дни выдались долгими. Новизна поездок верхом быстро улетучилась, как и жалобы на боль в мышцах и натертую кожу. В одну из таких поездок, когда они приближались к месту, где их ждал Энди, Роланд прямо спросил Сюзанну, не думала ли она, что аборт — одно из решений возникшей проблемы. «Не могу сказать, что эта мысль не приходила мне в голову», — ответила она, с любопытством посмотрев на него. «Отбрось ее. Никаких абортов». «На то есть особая причина?» «Ка», — коротко ответил Роланд. «Кака», — поддакнул Эдди. Шутка была старая, но трое нью-йоркцев рассмеялись. Присоединился к ним и Роланд. На том тему и закрыли. И Роланда это радовало. Его вполне устраивало нежелание Сюзанны обсуждать Мия и грядущие роды. Он полагал, что некоторые аспекты проблемы знать ей не следовало. Однако она никогда не испытывала недостатка храбрости. Роланд не сомневался, что рано или поздно вопросы с ее стороны последуют. После того, как квинтет, считая Иша, 5 дней колесил по городу, Роланд в середине дня начал отсылать ее к Джеффордсам, чтобы она попрактиковалась в бросании тарелки. Через 8 дней после их долгого ночного разговора на веранде крыльца дома Каллагана, того, что закончился только в 4 утра, Сюзанна пригласила их на ферму Джеффордсов, чтобы продемонстрировать свои успехи. «Это идея Залии», — сказала она. «Думаю, она хочет знать, удастся ли мне сдать экзамен». Рон понимал, что ему достаточно спросить Сюзанну, чтобы получить ответ на этот вопрос. Но при этом хотелось и посмотреть, чему научилась Сюзанна. Когда они прибыли на ферму, на заднем крыльце собралась вся семья и несколько соседей Тиана. Хорхе Эстрада с женой, Диего Адамс, Хавьеры. Они напоминали зрителей на тренировке игроков в очки. Залман и Тиа, Рунты, стояли с краю, таращась на толпу широко раскрытыми глазами. Был и Энди со спящим Аароном на руках. «Роланд, вроде бы ты хотел сохранить все в секрете, и что из этого вышло?» Роланд уже понял, что его угрозы ковбоям, видевшим, как бросала тарелку Маргарет Эйзенхарт, результата не дали. Потому что в деревне обожали посплетничать. Независимо от того, находилась она во внутренних феодах или в пограничье. Селяне жить без этого не могли. В лучшем случае, думал он, эти болтуны не забывали сказать о том, что Роланд — крутой парень. Сильный Камала, шутить не любит. «Может, ничего страшного и не случилось», — ответил он. «Жителям Калии испокон веков известно, что сестры Арисы бросают тарелку. Если они узнают, что этому научилась Сюзанна, может, еще сильнее нас зауважают». «При условии, что она не провалится», — вставил Джейк. Роланда, Эдди и Джейка почтительно поприветствовали, когда они поднялись на крыльцо. Энди сказал Джейку, что по нему сохнет молодая леди. Джейк покраснел и ответил, что больше не хочет слышать своих гороскопов, если Энди не возражает. «Как скажешь, са». Джейк в это время всматривался в слова и цифры на груди Энди и думал, действительно ли он попал в этот мир роботов и ковбоев, или ему все снится. «Я надеюсь, что ребенок скоро проснется. Очень надеюсь. И заплачет, потому что я знаю несколько колыбельных». «Замолчи, скрипучий стальной бандит!» — сердито бросил ему дед Тиана, и робот, после того, как извинился перед стариком, как всегда самодовольным, без единой извиняющейся нотки голосом, замолчал. «Посыльный со многими другими функциями», — думал Джейк. «Может, одна из твоих функций — издеваться над местными жителями, Энди? Или это плод моего воображения?» Сюзанна находилась в доме с Залией. А когда они вышли, Сюзанна была не с одной сумкой из плетёной соломы, а с двумя. Они висели на бедрах, держась на переброшенных через плечи лямках. Лямки эти перекрещивались на груди, как ленты с патронами. Эдди обратил внимание и на пояс, который удерживал сумки на месте, не давая смещаться к животу или спине. «Амуниция, однако! Мы говорим спасибо тебе», — ответил Диего Адамс. «Это придумала Сюзанна», — ответила Залия, когда Сюзанна садилась в своё кресло на колёсах. «Чтобы зафиксировать сумки с тарелками на одном месте». «Здорово она это придумала», — подумал Эдди и улыбнулся, восхищаясь Сюзанной. И увидел такую же улыбку на лице Роланда, Джейка, и мог поклясться, что даже Иш улыбался. «Принесёт ли это пользу? Вот что хочется знать», — выдохнул Баки Хавьер. Такой вопрос, подумал Эдди, только подчёркивал разницу между стрелками и жителями Калии. Эдди и его друзья сразу поняли, для чего это делается и как сработает. Хавьер, однако, был фермером, а потому смотрел на всё совсем другими глазами. «Мы вам нужны», — подумал Эдди, оглядев мужчин и женщин, собравшихся на крыльце. Фермера в грязных белых штанах, Адамса в кожаных и коротких сапогах, заляпанных навозом. «Ой, как нужны!» Сюзанна подъехала к крыльцу, культи подсунула под себя, приподнялась на них. Эдди знал, что такая поза причиняет ей немалую боль, но по лицу Сюзанны не чувствовалось, что она испытывает какой-то дискомфорт. Роланд тем временем смотрел на сумки. В каждой лежали 4 тарелки. Простые, без рисунка по ободу. Тренировочные тарелки. Залия прошла к амбару. Роланд и Эдди сразу, как только приехали, увидели закреплённое на стене одеяло. Остальные же заметили его лишь когда Залия стала снимать одеяло со стены. Под ним оказался нарисованный мелом человек с застывшей улыбкой на лице и в развивающемся плаще. По уровню мастерства рисунок не шёл ни в какое сравнение с творением близнецов Тавери. Однако стоявшие на крыльце сразу поняли, что перед ними волк. Старшие дети ахнули. Эстрады и Хавьеры зааплодировали, но на их лицах отразилась тревога. Энди похвалил художника, добавив «кем бы он ни был», и дед Тиана вновь велел ему заткнуться. А потом заявил, что волки, которых он видел, были куда крупнее. Голос его дрожал от волнения. «Ну, я нарисовала его величиной с человека», — сказала Залия. В действительности она отталкивалась от размера мужа. «Если настоящие волки больше, попасть в них будет легче, и это хорошо. Слушайте меня, прошу вас». Последняя фраза прозвучала неуверенно, почти как вопрос. Роланд кивнул. «Мы говорим спасибо тебе». Залия бросила на него благодарный взгляд, отошла в сторону, повернулась к Сюзанне. «Можешь начинать». От стены амбара Сюзанну отделяло примерно 60 ярдов. На мгновение она застыла, положив руки на грудь, правую поверх левой, склонив голову. Члены катета знали, что сейчас происходит у неё в голове. «Я целюсь глазом, стреляю рукой, убиваю сердцем». Их сердца устремились к ней, на крыльях телепатических способностей Джейка и любви Эдди, поддерживая её, подбадривая, желая удачи. Роланд не отрывал от Сюзанны взгляда. Может, именно ещё одна рука, умеющая бросать тарелки, решит исход сражения в их пользу. Хотя, может, и нет. Но он от всей души желал ей не промахнуться. Сюзанна подняла голову, посмотрела на нарисованного мелом человека на амбарной стене. Руки всё лежали на груди. Потом она пронзительно вскрикнула, совсем как Маргарет Эйзенхарт во дворе ранчо Рокинг-Би, и Роланд почувствовал, что у него учащённо забилось сердце. В этот момент перед его мысленным взором возник Давид, его сокол, складывающий крылья в синем небе, чтобы упасть на добычу, как камень. «Риса!» Её руки упали и исчезли. Только Роланд, Эдди и Джейк могли уследить за их движениями. Правая выхватила тарелку из левой сумки, левой из правой. Сэй Эйзенхарт бросала тарелку, занося руку за плечо, теряя время ради силы броска и точности. Руки Сюзанны вновь скрестились на уровне грудной клетки, тарелки поднялись чуть выше подлокотников кресла, а потом полетели, чтобы через несколько мгновений вонзиться в стену амбара. При броске Сюзанна вытянула руки перед собой, но, как только тарелки вылетели из пальцев, опустила руки, перекрестив, выхватила из сумок новые тарелки. Бросила их, потом третью пару, четвертую. Последние две тарелки вонзились в стену, одна выше всех остальных, а вторая ниже, еще до того, как первые перестали вибрировать. На мгновение во дворе Джеффордсов воцарилась полнейшая тишина. Замолчали даже птицы. Восемь тарелок торчало в человеческом силуэте, одна над другой, верхняя в горле, остальные ниже, на расстоянии от 2,5 до 3 дюймов. И чтобы бросить все 8 тарелок, ей потребовалось не больше 3 секунд. «Ты собираешься использовать тарелки против волков?» — с благоговейным трепетом в голосе спросил Баки Хавьер. «Да?» «Ничего еще не решено», — холодно ответил Роланд. И тут подала голос Дилли Эстрада. «Но если бы это был человек, слушайте меня, его разрубило на куски!» А последнее слово осталось за дедом Тиана, пожалуй, имевшим на это право как самый старый житель Калии. «Именно так!» —